Я застал жену и мисс Марпл за конфиденциальной беседой. «Мы перебирали все возможности», — сказала Гризельда. «Вот хорошо было бы, мисс Марпл, если бы вы распутали это дело. Помните, как вы угадали, куда девалась баночка в четверть пинты с очищенными креветками, что пропала у мисс Уэзерби? И все потому, что это напомнило вам совсем другой случай, с мешком угля». «Вы смеетесь, душечка», — сказала мисс Марпл. «А ведь это не такой уж плохой способ добраться до истины. На самом-то деле это интуиция, как нынче говорят. Как будто это Бог, весть какое чудо. Интуиция — это как привычка читать слова, не складывая их по буквкам. Дитя этого не умеет, у него слишком мало опыта. Но взрослый человек узнает слово с первого взгляда, потому что видел его сотни раз. Вы понимаете, что я хочу сказать, викарий?» «Да?» — задумчиво протянул я. «Мне кажется, я уловил смысл. Вы хотите сказать, что если одно событие напоминает вам какое-то другое событие, значит, это явление одного порядка?» «Совершенно верно. А о чем же, позвольте узнать, напоминает вам убийство полковника Протеро?» Мисс Марпл вздохнула. «В том-то вся трудность, что на ум приходят сразу столько похожих случаев. Например, был такой майор Харгривс, церковный староста, человек весьма уважаемый и достойный. И все это время он, оказалось, жил на два дома, содержал бывшую горничную, вы только подумайте, и пятеро ребятишек, целых пятеро. Это был ужасный удар для его жены и дочери». Я попытался вообразить полковника Протеро в роли тайного грешника, но это было выше моих сил. «Или взять еще случай с прачечной», — продолжала мисс Марпл. «Мисс Хартнелл, такая неосмотрительная, забыла в блузке с оборками опаловую брошку. Да так и отослала в прачечную. А женщина, которая ее взяла, вовсе не была воровкой. Ей эта брошка была ни к чему. Она просто спрятала брошку в доме у другой женщины и донесла в полицию, что эта особа ее украла. Все по злобе, только бы насолить человеку. Ненависть — поразительный мотив. Разумеется, в этом был замешан мужчина, как всегда». На этот раз я не сумел разглядеть ни малейшего, даже отдаленного сходства с нашим делом. «А то еще дочка бедняги Эльвилла, такое прелестное эфирное создание, пыталась задушить своего меньшего братца. И случай с деньгами, которые собрали на пикник для мальчиков из хора. Это еще до вас было, викарий. И их взял органист. Просто взял. Жена его запуталась в долгах, как ни печально. Да, этот случай приводит на память столько других. Слишком много, слишком. Да правды докопаться очень трудно.